Эпилог. 2 месяца спустя в замке Сансер состоялся грандиозный бал. Новоиспеченная графиня де Сансер вместе со своим супругом дали его в честь своего возвращения домой. Именно там уже вполне официально было объявлено о браке между ними. Вдовствующая графиня нарадоваться не могла, глядя на их счастливые лица. С самого приезда их всегда видели вместе и всегда улыбающимися. Граф, если и оставлял супругу, то лишь для того, чтобы в очередной раз выразить свое восхищение матушке или шутливо пригрозить Ларефу. Ларев радовался вместе со всеми. Он ведь так мечтал увидеть Ремику в замке хозяйкой. На бал был приглашен и кардинал Шатолье. Когда начался бал, он находился рядом со вдовствующей графиней. Открывала бал весьма необычная пара. Молодая графиня де Сансер вошла в зал под руку с Фалином. Они же станцевали первый танец. Следовало только посмотреть, с какой грациозностью вел графиню Фалин. Когда танец закончился, он с важностью, которой бы позавидовал сам король, подвел графиню к ее супругу и, поклонившись, пригласил их жестом на танец. Молодые супруги вышли на середину зала с весьма серьезными лицами. Сотни гостей окружили молодую супружескую пару. Блестящий мраморный пол отражал пламя тысячи свечей. Оба одновременно заметили кардинала Шатолье. Он показал им рукой на свою шапочку. В этот момент грянул звонкий смех. Оба одновременно засмеялись и закружились в танце. Наслаждаясь своим счастьем, они без устали кружились в танце. Счастливый смех, не переставая, лился, очаровывая всех в зале. Глядя на молодых супругов, каждый понимал, что пару кружит не музыка, а любовь. Ремика и Артью, не переставая кружиться, вышли на открытый балкон. Губы влюбленных слились, тела сплелись, а души и сердца уже давно стали едины. Оставалось лишь дать им право поступать так, как они того желали. Слова изрекают уста, а любовь – сердце. И это извечная истина. Пусть любовь всегда будет с вами.